2. Лиля Морозова, 14 лет. Лиля, бывшая подружка герцога, пошедшая потом по рукам его банды, не особо умна, зато красива, не пытается качать права, не отказывается работать, хотя искренне ничего не умеет, не создает проблем и конфликтов с другими девчонками, хотя большинство из них ее явно недолюбливает и провоцирует. По большому счету тоже никак не найдет свое место в анклаве, а вдруг шитье, это ее призвание? 3. Светлана Машнина, 13 лет, Мотня, старшая сестра Моха, смешливая, жизнерадостная девчонка, особыми талантами не отличается, хотя, если так подумать, то на должность ведущего конкурсов или диджея она подходит куда лучше, чем вынужденные выполнять эту задачу Васька с Крачкой. Да, тоже не эталон, но она, по крайней мере, может говорить на весь зал и не особо смущаться, уже хоть что-то. Это, кстати, нужно отметить сове на будущее. Но это все не основное, так же как и газета, не основная работа Крачки с Васькой, а вот основное занятие действительно пора и ей подобрать. 4. Екатерина Кашина, 13 лет, Каша, напрочь забитая и запуганная девчонка, я затрудняюсь вспомнить хотя бы пару слов, сказанных ею за все время пребывания ее у нас в анклаве, всегда где-то в сторонке от всех, засядет где-то в уголке и что-то там делает тихонечко, хотя такие вот тихони иногда охотно с маленькими возится. Надо будет мамлюбу спросить, чтоб она ее попробовала на должность воспитателя в детский сад, а то 10-летняя Кира, поставленная вторым воспитателем, пока, по словам мамлюбы, плоховато справляется, куда хуже мамы Тани, возможно и потому, что у мамы Тани есть помощница, Аня-то, а Кире, напротив, приходится все и всегда делать одной, не знаю, вот будет у меня с мамлюбой когда совещание, тогда и поговорим. 5. Дарья Смирнова, 11 лет, Вошка, да-да, та самая единственная из мамок, что умудрилась завшивить, как брата-то тогда не уморила еще, чудом, не иначе, пришлось ее тогда стричь налысо, так и ходит теперь с мальчишечьим ежиком на голове, меньше сантиметра. Теперь долго отрастать будут, вот и заработала себе презрительное прозвище, да тоже не удел болтается, единственная ее радость, полуторагодовалый карапуз Данилка, ее брат, да, надо ей дело искать. 6. Марина Черепанова, 11 лет, Черепашка, наш уже практически штатный парикмахер, реально девка увлеклась этим, умеет еще, конечно, прямо скажем, не очень, но старается, и, главное, видно, что это ей действительно нравится. Где-то раздобыла краску и обновила свою уже почти выцветшую салатовую челку. Вот только это ее увлечение, опять же, занимает от силы пару часов в сутки. И, ведь, в остальное-то время нужно и ее чем-то полезным занять. Вот и посмотрим, а вдруг она к своим парикмахерским талантам еще и как модельер прославится? Ну чем черт не шутит? 7-8. Алена Смолина, Даст, и Наталья Чуприна, Чупа, обе 11 лет. Две правозащитницы, запомнившиеся мне своим отказом работать в самом начале, пришлось их тогда жестко вразумлять, с тех пор подобных проблем, вроде как, с ними и не было, хотя, все как один утверждают, что работницы из них никакие, ну не хотят работать и все тут, открытого неповиновения больше ни разу не было, но, если их постоянно не подпинывать, то должной и ожидаемой работы они не сделают, ну ленивые девки, очень, что-то мне подсказывает, что и со швейным делом будет так же, прямо они не откажутся, но работу будут откровенно саботировать, и, главное, силой же не заставишь хорошо работать, и что же придумать, ГМ, а если пообещать, что те, кто не подойдут в швей, пойдут на копку огородов, есть же разница, или в помещении за машинкой строчить, или в огороде с лопатой корячиться, должно, по идее, сработать, от лени, конечно, не излечит, но стараться, чтоб в огородную команду не попасть, будут. Знаешь, Вася, а попробуй-ка ты их всех, нужно-то действительно всего 3-4 швей. Но кто сказал, что мы не можем конкурс объявить на эти три места? Так что разбей-ка ты их на две, к примеру, группой проводи занятия по очереди. С одними до обеда, а с другими после. Дня три посмотришь, как у кого что получается, а потом трех лучших отберешь. Годится, а как оценивать? По скорости, или по качеству швов? По желанию, кому действительно это интересно, а чтоб все старались, скажешь, что не прошедшие конкурс отправляются на копку огородов, думаю это подстегнет даже самых ленивых, ну, думаю, можно попробовать, как-то неуверенно ответила Васька, действуйте, я хотел запанибратски треснуть ее по плечу, но потом подумал, да что у меня за вечные комплексы, и легонько шлепнул девчонку по заднице, придавая ей направление, а я в мастерскую, и так тут задержался. Хотелось бы мне сказать, что имея действующую модель газогенератора, я с полпинка разобрался в его устройстве и уже к вечеру соорудил второй такой же. Хотелось бы, да, но увы, нет, в общем-то устройстве мы, более-менее, разобрались. Ну так общие принципы мы и прежде знали, теоретически, из литературы, которую мы штудировали перед этим. Но это был совсем общий принцип, так сказать, схематично, только представляли. Теперь же, пощупав наяву все своими руками и погоняв действующий образец, многое из того, что раньше вызывало вопросы, стало понятно и очевидно. Большая часть вопросов и вовсе отпала, но появились новые, и ответы на них можно получить только опытным путем. Прежде чем хвататься за железо и быстрее делать, мы с Толстым и Винтиком составили примерную план-схему. Грубо говоря, весь газогенератор состоит из трех частей – котла, двигателя внутреннего сгорания и генератора. Причем, насколько я знал, в качестве собственно генератора можно было использовать практически любой электродвигатель, с любого станка. Всем известно, что работа электродвигателя – это преобразование электрической энергии в механическую. Но, благодаря действующему в электротехнике принципу обратимости, возможен и обратный процесс. Раскрутить с нужной скоростью ротор и снимать с контрольных точек электронапряжение. Но вот здесь-то и кроется основная проблема. С какой скоростью нужно вращать ротор, чтоб не закипел электролит и двигатель не разорвало, но, в то же время, и чтоб электроэнергия подавалась. С каких точек нужно снимать ток? Как это все рассчитывать? Как? Терра инкогнито. Нам бы действительно физика хорошего, чтоб с формулами работать мог, с измерительными инструментами, чтоб наши руки к его мозгам прилагались бы. Но, увы, физика не было, и потому, мы даже не пытались создать газогенератор с нуля. Мы решили для начала хотя бы перевести один из четырех наших действующих мини-генераторов с бензина на газ. Там-то все параметры выставлены, давно и точно рассчитаны. И так задача упрощалась минимум на порядок. Но, даже, и это оказалось не такой простой задачей. Нет, кое-что мы, конечно, начали делать, но именно, что только начали. Такими темпами, мы этот газогенератор будем пару месяцев делать, но, главное, начать. Казалось бы, вот только мы с ребятами начали возню, а уже темнеет, и сова, как неспокойная совесть стоит над душой, напоминая, что у меня встреча с Пышкой, и что наш главный повар пришла на совещание вместе со всем своим пищеблоком. Пришлось сворачиваться, все-таки наличие секретаря не дает мне зацикливаться на чем-то одном. Вот сейчас не стой она у меня над душою, я бы, в пылу азарта работы, скорее всего отмахнулся бы от запланированной встречи. Сказал бы, потом, а это потом еще неизвестно когда наступило бы. А тут, хочешь не хочешь, нужно вылезать и идти на совещание. И это правильно. Газогенератор, конечно, нужно и важно. Но это только одна из задач анклава. Не стоит зацикливаться на ней в край. Есть и поактуальнее задачи. Совещание опять происходило в моей комнате. Уже в который раз мелькнула мысль, что, помимо секретаря, нужно бы иметь и рабочий кабинет. Устраивать совещание в комнате, где разбросаны мои носки, а из-под кровати выглядывает ночной горшок мелких, не самая лучшая идея. Ну это я образно, конечно. Сова таких оплошностей не допускает. Она перед каждым совещанием приводит мою берлогу в более-менее приличный вид, но все равно, не дело это совещание в жилой комнате проводить. Нужен кабинет, вот прямо жизненная необходимость. Назрел вопрос, а пока же я рассматривал самый спаянный и дружный коллектив нашего анклава. У Пышки в пищеблоке никогда не было ни склок, ни ссор, ни препирательств. Все притерлись друг к другу и достигли полного взаимопонимания. Вот, собственно, сама Пышка. Полина Иванова, 13 лет. Она не просто может вкусно и быстро готовить, не просто знает множество самых разнообразных блюд, но еще и имеет какие-то знания по раскладкам продуктов на неделю. Говорит, у них по трудам проходили. Ну не знаю, в современных школах, насколько я знал, такие знания уже давно не давались, но только не в ее случае. У них, говорит, было. И шили, кстати, она тоже, как и Васька, может на машинке, и готовили, и те же раскладки, опять же, очень-очень ценный специалист. Вот ее правая рука на кухне, Черема, 12 лет, девчонка, у которой был выкидыш после освобождения их из Левашова, ведь пластом девка лежала, Малинка со спицей всерьез за ее жизнь переживали. Обошлось. Откачали девчонку. Неизвестно, все ли у нее теперь в порядке там с женскими делами. Все-таки гинеколога у нас нет, но сама она оправилась и вполне рьяно помогает Пышке. Первый зам. Вот Тихон. Владимир Тихонов. 11 лет. Единственный мальчишка, допущенный Пышкой на кухню и нашедший себя там. А то куда мне его? В строй он не годится совершенно. Трудно найти более неприспособленного к оружию пацана. В слесарке, столярке что-то там делает, но без души, через силу. Ну не его это. Зато вот на кухне оживает. И девчонку себе нашел, несмотря на свою стеснительность. Вот она, Ветка. Алина Ветлицкая, 11 лет. Совершенно, на мой взгляд, забитое и зашуганное существо. Что в ней нашла Пышка, неизвестно. Но нашла вот, отогрела, успокоила и, даже, парня ей нашла. Тихон и Ветка представляли собой яркий пример того, что схожие типажи все-таки сходятся. Вроде как там даже история с дракой была. Мох, вроде как, тоже на Ветку поглядывал, но, как более активный, не стеснялся подкатывать. А стеснительный Тихон обычно молчал, но не в тот раз, была драка. Мох, конечно же, разделал Тихона как бог черепаху, пока не выскочила Пышка с Черемой и не вынесли его на кулаках из кухни. А вечером его еще и к Кобре на перевоспитание отправили на несколько деньков, а Веточка утирала кровь с разбитого лица своего защитника. С тех пор они, не разлей вода. Ну и последний представитель пищеблока, Лиса, Елизавета Носкова, 12 лет, бывшая подружка Башки, которую он оберегал от коллективного изнасилования, и которая, вроде, вполне благосклонно принимала его ухаживание, до поры до времени, а пришло время, и сбежала от него подальше, на кухню. Не выдержала она его, душный он человек, такого любить, особый склад характера иметь нужно. Еще раз оглядев собравшихся, я вздохнул и предложил: «Ну что, начинаем?» Глава 25. Начать разговор, правда, получилось не сразу. Никто из пришедших не знал, с чего начинать и о чем вообще говорить. Пришлось намекать, наводить вопросами, словно учитель школьника у доски. Вот видно же, что что-то знает, а сформулировать никак не может. Вот и мучается учитель, чтоб и откровенно не подсказывать, но и мысли ученика в нужную сторону развернуть. Впрочем, уяснив, чего именно я от них хочу, детишки осмелели и весьма активно приступили к обсуждению. И главная тема обсуждения была одна – переезд всего нашего пищеблока в кафешку у трассы. Шаг этот был очевиден и давно назрел. Перезрел так-то. Ну сколько можно так нещадно эксплуатировать несчастную кухоньку в главном доме, готовя в ней ежедневно на сотню человек, а в кафешке все под эту задачу и без того заточено. Готовая столовая с кухней, мойкой, раздаточным столом и обеденным залом. Были там и жилые комнатки, типа гостиничных номеров. Короче, единственная причина, по которой кафешка была до сих пор не освоена, некая обособленность от всего остального СНТ. Да кого там бояться? Раскраснелась Пышка. Из соседей там только те же две кафешки, Белый Аист и Тайна через дорогу. А там ребята Горыныча из Левашова сидят. А могли бы наши быть, пробормотал я, упустили тогда время. Ушами прохлопали, Горыныч и подсуетился. Это да. Как-то мечтательно протянула Пышка, столько возможностей, но не об том сейчас. Короче, напротив ребята из Левашова, на мосту, наш наблюдательный пункт, да и от заправки за мостом не так далеко. И вообще, трасса в ту сторону полностью под нашим присмотром, оттуда ничего не выскочит неожиданного. Согласен, киваю головой, зато вот со стороны кольца. Пока Бирюк со своим пулеметом возле кольца фишку держал, мне намного спокойнее было, а сейчас они свернулись. Говорят, у нас там пока нет интересов. Врут, просто опять нас подставляют. Типа, случись что, мы первыми шишки огребем. Ну так может тогда нам самим до самого кольца все занять? Несколько неуверенно предложила Пышка. Там и еще кафешки есть, причем шикарные такие. Одна Петрович называется, там банный комплекс клевый, а вторая Совушка, двухэтажная, красивая. Заправка, опять же, еще одна, ничье же, князя не заинтересовало, а мы могли бы занять, и пост у кольца там же, где Бирюк сидел, свой сделать, было бы неплохо, покривился я, богатство там действительно настоящее, вот только кого я туда поставлю, на пост-то, людей не хватает, идея хорошая, не спорю, но людей нет, у тебя под ружьем чуть не полтора десятка ходит, и что, пару человек не найти на пост поставить? парой человек там не обойтись», – задумчиво протянул я. «Но идея действительно соблазнительная. Хорошо, я подумаю, что там можно придумать. Упускать такой кусок, который сам в руки падает, глупо. И без того уже столько кусков у нас мимо рта пролетело. Я со своими сержантами еще посоветуюсь. Сова, отметь там, срочно провести собрание со старшими обороны по изысканию резервов». «Хорошо, я постараюсь сегодня же собрать. После этого, если получится. А если нет, то завтра с утра. Вот». Пышка явно воодушевилась. «А если еще и нам какое-никакое оружие выдашь, то мы тоже, как вспомогательное подразделение будем. Мало ли что, отдельно живем. Тех же собак отстрелить, если стая появится. И кто у вас стрелять будет?» Я с сомнением посмотрел на них. «Да я сама и буду». Воинственно выпятила грудь Полина. «Или вон Черема, она тоже, может. Ну не знаю, не знаю. Все еще сомневался я. Ружье-то вам выделить не проблема. Есть ружья, но, хотя, знаете, что-то в этой идее есть. Шиша, ты не переживай», — поспешила меня успокоить Пышка. «У меня с ружьем проблем не будет. У меня порядок будет почище, чем в твоих взводах. Все строго». «Хорошо, сдаюсь я. Соня, отметь там, подобрать им ружье, как вспомогательному подразделению». «Записала. А теперь насчет собственно самого кафе. Вопросы у вас есть по организации? Что вам надо, что раздобыть?» «Да кто ж его знает-то?» — осторожно отвечает Пышка. «Я так смотрела, вроде все культурно сделано, красиво. Но начнем готовить, по-любому чего-то хватать не будет. Проблемы вылазят как раз в процессе организации. Там печи электрические», — подала голос Черема. «А генератора нет. Вот у Горыныча что в тайне, что в Белом Аисте газовые. Там газ от Левашова был проведен. Правда, сейчас газа-то у них нет, но печи газовые, а у нас электрические. Вот». Я аж палец поднял кверху. «Молодец. Да, оборудование нужно газовое ставить. Баллоны у нас есть. Соня, запланируй на завтра поездку к Горынычу. Поторгуемся с ним насчет плит». «Хорошо. Еще вопросы будут? Я же вроде сам что-то такое планировал спросить». «Соня, там в записях есть что? Формы для выпечки хлеба». «А, да, точно, формы. Есть вариант раздобыть у князя формы для хлеба. Не за просто так, конечно, но все равно достать реально. Полина, ты как, сможешь настоящий хлеб испечь?» «Хлеб испечь я смогу», — раздумчиво протянула девочка. «Вот только из чего печь-то? На сотню детишек в день нужно буханок 40-50, ну 30, если малость экономить. А муки у нас сколько? Была же вроде мука, она и сейчас есть. Потому, что мы ее особо не пользуем. А начнем хлеб каждый день печи, насколько нам этих запасов хватит? На неделю? На две? И что ты предлагаешь?» «Я-то ничего не предлагаю. Я просто говорю, что есть. Да и вообще, продуктов у нас мало остается. Месяца два еще хватит протянуть, а дальше все. И так-то уже вынуждена с продуктами хитрить. Что портящееся, в первую очередь идет. Крупы, да макароны придерживаю. Но все равно, едоков-то вон сколько. Что, прям так вот, голод нам грозит. Еще не завтра, но да. Если собственных продуктов не достанем, будет самый настоящий голод. Много ли с двух небольших магазинчиков продуктов взяли? Ну что-то еще толстый наторговал. Но это ж капля в море. Основные-то магазины и склады в самом городе. И нас туда не пустили. Мда, ситуация. И какие у тебя будут предложения? Я не знаю. Девочка аж руками развела. Я могу только экономить, чтоб на дольше хватило. Если экономить, то месяца на три хватить должно. Если притока продуктов не будет, должен быть, — пробормотал я, что-то мысленно прикидывая. Сейчас огороды пойдут. Лучок, редисочка. Уже в мае можно первыми салатиками рацион разнообразить. Дальше, больше. Там огурчики пойдут, ягоды, яблоки, картошечка молодая. А зимой что есть тогда? В том-то и дело. До зимы дожить не проблема. А вот зиму пережить уже куда сложнее. Но это означает только то, что в свои огороды вкладываться нужно по максимуму. Даже если кажется, что вот куда это столько, все равно садить и выращивать. Зимой все уйдет. А еще по зиме вероятны появления банд, которые летом не озаботились продовольственной безопасностью, и зимой они начнут грабить соседей. С голода же они пойдут на самые крайние меры. Негромко, но как-то веско произнесла сова. Вот-вот, покивал я согласно. Короче, Пышка, экономить, да, любой приварок, способный сэкономить продукты, в котел. А ну а уж где продукты достать, что вырастить, что наторговать, это уже моя забота. Тебе главное, сохранить. В идеале, конечно, было бы, чтоб продуктов у нас в любой период времени минимум на полгода хватало. Пока заготовки спасают. Соленья, варенья. И в квартирах попадались и на дачах кое-где были, правда немного. В СМП насчет этого повеселее было. Но мы там уже все подчистили. А на следующий год что будет, не знаю. Сахара мало, соли тоже. Нет, если просто так питаться, то вполне на год хватит. Но если заготовки делать, то мало, не хватит. Буду иметь в виду, согласно покивал я. Ты бы лучше вообще список потребных продуктов составила. Что и сколько нужно. Желательно даже несколько списков. Что нужно вот прямо сейчас, край как нужно. Что нужно в средней перспективе, тоже крайне нужно, но пока терпит. И что хотелось бы иметь, но случись что, мы и без этого всегда сможем прожить. Пусть не так хорошо, но сможем. Вот ты задачки ставишь, задумчиво пробормотала Пышка. Тут хорошенько подумать надо. Думай, соглашаюсь я. Вон с ребятами своими посоветуйся. Это вам вроде как домашнего задания. На этом, наверное, наше собрание заканчиваем. Всем нужно подумать. Что с формами-то? Подала голос сова. Так ничего и не решили. Ну какие формы? Развел руками я. Видишь же, не до форм сейчас. Как говорится, не до жиру. Ну лишними они точно не будут. Подает голос Черема. Как раз вот в этот третий список. Хотелось бы иметь, но крайней нужды нет. Вот, одобрительно указал на нее ладонью. На лету ситуацию просекает. Короче, Соня, отметь там. По возможности, формы раздобыть. По оказии. Но как самоцель не ставить, не к спеху. Хорошо, я отметила. Ну, а на этом давайте закругляться. Основное мы уже обговорили. Завтра переезжайте в СМАК. Обживайтесь там. Тёмыч со своим взводом завтра вам поможет, и прикроет, если что, и оружием там же поучит пользоваться. В одном вы правы, если сидеть трусливо в своем болоте, не пытаясь никуда вылезать, нас так и будут все вокруг бить. Одной обороной мы ничего не добьемся. Нужно развиваться, осваивать новые территории, расползаться в стороны. Да, на границах вероятны стычки, но прятать голову в песок – это заведомо проигрышная стратегия. Собрать военный совет вечером не удалось. Слишком мы засиделись с пищеблоком. Поздно закончили. Даже совет такое провернуть не под силу. Ну да ничего страшного. С утра встретимся. Впрочем, и утром совещание не получилось. Просто за ночь мысль решения выкристаллизировалась, и я ее просто озвучил. А решение простое. На точку Бирюка отправляется взвод Темыча. Ну а кто еще-то? Да, я понимаю, что я сам же усирался, доказывал необходимость мобильной группы, чтоб вовремя реагировать на внешние угрозы. И от своих слов я не отказываюсь. Но никакого другого решения я пока не видел. Нет, так-то был еще один вариант. Разделить караульный взвод надвое. Мол, заправка наша и так глубоко в тылу. Там и пара девчонок справится. Все равно у них больше представительские функции там. Все так, вот только эта та пара, что оставалась на заправке, справилась бы, а вот на пост к кольцу этого было явно маловато, там и целого взвода Темыча как бы немало было, несмотря на наличие там самой грозной нашей боевой единицы, не до пулемета. Кстати, раненый зуб сбежал с больнички, пользуясь тем, что у него самое легкое ранение, ну, если не считать мою царапину и такое же пустячное ранение у немца, и уже вовсю порывался нести службу наравне с остальными, при этом приводя в пример как раз нас с немцем. Типа, я тоже не хуже, и я могу. Пришлось уступить. Так что на пункте весового контроля, где была точка Бирюка, взвод Темыча находился в полном составе. Пришлось выделить им одну из радиостанций, ту, что сняли с КамАЗа. Автомобиль для подзарядки и для быстрого перемещения, группа быстрого реагирования же, ёп, кое-какие вещички, и вообще, весь день субботы 26 апреля вышел на редкость заполошным и суматошным. Кроме Темыча с его взводом, переезжал и весь пищеблок, а им помогали все незадействованные. А мне пришлось все это контролировать. Потом смотаться к Горынычу, договариваться насчет газовых печей и вообще оборудования с одной из его кафешек. Слава богу, что Горыныч был вполне адекватным парнем и не стал ломить цену за, в принципе, абсолютно для него бесполезное оборудование. Ну не торгаш он ни разу. Уверен, что торгуйся я с самим Гвоздем, тот бы попытался с меня последние штаны снять. Надо ему, не надо, неважно. Главное, что мне для чего-то понадобилось, и это прекрасный повод с меня три шкуры спустить. А с Горынычем мы прекрасно договорились. Он даже был рад, что у его ребят, которых он поселил в кафешках, как передовой дозор, теперь будут соседи. Вместе-то оно всегда лучше. А вот повозиться пришлось. Демонтировать оборудование у Горыныча, перевести к нам, пусть рядышком, буквально через дорогу, но все-таки установить его на месте, предварительно сняв находящиеся там. Короче, возни было вдоволь. Причем, Толстый с самого утра укатил со своим кинотеатром зарабатывать нам всем пропитание. Вчерашнее совещание показало крайнюю востребованность данных действий. Так что возились мы вдвоем с Винтиком. Ну еще этот мелкий Леха помогал. Хотя, конечно, своим неуемным любопытством раздражал порой. Все-то ему нужно знать. Вообще не понимаю, как в таком маленьком мальчишке столько вопросов помещается. Ну а про газогенератор, о котором еще вчера бредили, аж спать не могли, сегодня даже не вспоминали. Без того было чем заняться. И, кстати, не нужно думать, что ничем больше кроме переезда никто не занимался. Задач, задачек и просто мелких проблем было море. Вот, например, сталкеры вчера притащили изрядные чемоданы и коробки с оборудованием для чеканки дедушки Руслана. Но, как оказалось, это только часть необходимого. И сегодня они повторяют рейд, но уже без собственно Руслана. Мальчишка буквально рвался показать свои возможности и на уже привезенном оборудовании взялся изготовить что-то сногсшибательное. Или вот кошак приехал с якобы дружеским визитом. Долго пытался ходить вокруг да около. Но мне реально было некогда разводить с ним политесы. И я, каюсь, несколько раздраженно потребовал у него не тянуть кота за яйца. Тогда-то он и выложил. У нас на Боровике есть пасека. Настоящая, большая. Там мед флягами собирают. Ульев заползта будет. Целое производство. И что, это такой капитал. Особенно сейчас. Но его же еще нужно сохранить. А у нас никто не умеет. Специалиста нет. А у тебя, я слышал, есть. Мало ли, что у меня есть. Недовольно проворчал я. Ишь, выискался герой. Специалистов ему подавай. Да сейчас те, кто что-то умеет делать руками, это и есть главная ценность. Специалист, действительно востребованный, это сейчас реальный повод для войны. А тут такой простой, у тебя есть, а мне надо. Да пошел бы этот кошак. Да, я все понимаю. Кошак уловил мое настроение, но не отступил. Но пойми, жалко будет, если такой ресурс просто так пропадет. Это ведь такое богатство. И что теперь? Я понимаю, что ты своего специалиста просто так не отдашь. Разумеется. Но и я эту пасеку просто так тебе отдать не могу. Это все-таки моя территория. Мой куш, что предлагаешь-то? Совместное предприятие. Я понимаю, что без твоего специалиста не справлюсь. Но и тебе, даже если только десятую часть доходов с этой пасеки тебе пойдет, это уже больше, чем с вашей маленькой. Половину. А ты не. У кошака явно не нашлось цензурных слов. Его прям распирало от возмущения, но он предпочел проглотить ругательство и продолжал практически спокойно. Это не серьезно. Да, специалист это важно. Но все производства-то у нас. В крайнем случае можно у князя поискать специалиста. Во-во. Давай с князем иди, поторгуйся. Он тебя вообще без штанов оставит. Как раз эту десятую часть и будешь получать. Скажет, тебе больше и не надо, вас там всего ничего народу-то, а мне, много надо, тебе-то от того в таком случае вообще ничего не достанется, кошак не спешил гневно меня опровергать, видимо о чем-то подобном подумал и сам, ну да, давай назло мамке уши отморожу, развеселился я, но в итоге чуть уступил, хорошо, пускай нам 40% идет, 20, воспрял духом кошак, и ваш специалист обучает наших ребят, ага. Чтоб они потом выучились и ты меня попросил из совместного проекта, типа, дальше сами справимся, да там работы на всех хватит. Пасека-то большая, заявил кошак, видать подобные мыслишки все-таки были в его голове. Короче, торговались мы с ним до посинения, в итоге сторговались на 2/3 ему и треть нам, сроком минимум на год, на что-то больше и пока заглядывать рано, год бы прожить, а там дальше видно будет. Глава 26. Кафешку к вечеру мы все-таки запустили. Пышка даже приготовить что-то там успела. Ну да, плиты я быстро подключил. А вот с электричеством в ней пришлось повозиться. Казалось бы, у нас целых 7 генераторов. Вроде много. А нет, не хватает даже на самое необходимое. Не растягивается никак. Дефицит страшенный. Вот и краим все время и перекраиваем. Какой куда. На кафешку я выделил тот самый генератор, что в доме Андрюшки нашли тогда. Второй по мощности из всех наличествующих. Мощнее его только тот, что в магазине стоял. Мы еще его отключили, из-за прожорливости, И как раз вот этот подключали, Андрюшкин. Ну а теперь делать нечего. В магазине обратно тот самый мощный и прожорливый подключили, только что в целях экономии включаем его только по вечерам, когда народ в клубе собирается. Так что в магазине опять родной, Андрюшкин, в кафешке. Геногенератор, тот самый, самый первый, в больничке. Ну а четыре мини-генератора распределялись следующим образом. Один прикреплен к кинопередвижке, надо бы разобраться и сделать так, что под двигателя кино работало. Ну расточительство же генератор гонять на это, ведь можно подключиться. Можно, знать бы только еще как. Второй, тот, что на заправке у караула был, мы изъяли и эксперименты на нем ставим, пытаясь пиролизный котел присобачить, чтоб вместо бензина дрова кушал. Третий, тот, что команде Василисы был выдан, так у нее и остался пока. В ее домике, в одном из немногих, все-таки есть свет. Но, боюсь, если так дальше будет ситуация развиваться, и у нее придется изымать, мы первоочередные потребности закрыть не можем. А тут в квартире, вон в мастерскую генератор жизненно просто необходим. И единственное, почему я еще этот не отобрал, его маломощность. Не потянет он мастерскую, там что-то мощное нужно. Ну и четвертый мини-генератор стоял в доме самого ценного моего специалиста, Кирзы. Тоже роскошь просто небывалая. И один из самых весомых доводов для девочки оставаться тут с нами. Она же видит отношение к себе. Потому-то гвоздь может хоть и спсиховаться, а Кирза уже выбрала свою сторону. И в откормочной уже вряд ли вернется. Пусть даже там ее родной дом. Все равно, вот и все наши невеликие электромощности. Как ни растягивая их на всех, все равно не хватает. А ведь они все исправно пожирают топливо. И, если, по продуктам Пышка уже озвучила цифры, пару месяцев, если не экономить, то и с топливом, как я подозреваю, ситуация схожая. Так что экономить уже нужно начинать. На сегодняшний вечер я совещание не планировал, мне торговли с кошаком хватило. Но как только вечер наступил и детишки начали кучковаться в клубе, сова все-таки организовала еще одно заседание. Блин, да я уже забыл, когда я нормально отдыхал по вечерам. Все время какие-то мероприятия. Вот и сейчас моего внимания добиваются мамлюба со своим педсоветом. По словам совы, они давно пытаются со мной встретиться, но все никак не получается. Вот и сейчас настроены крайне решительно. Чуть ли не штурмом мою комнату готовы брать. Никуда не денешься. Придется совещаться. Опять целая делегация набилась в мою комнату. И одно бабе опять. Кроме собственно самой мамлюбы тут были Крачка и Пескля, как представители школы, и мама Таня с Аней и Кирой, как представители детсада. Ну и о чем вы так хотели со мной поговорить? Как-то даже обреченно спрашиваю я у них, садясь в свое любимое кресло. Так это, насчет занятий, поерзала мамлюба. А что не так с занятиями? Так мало их, никто не хочет ничему учиться. И немец тоже. Вроде поставили его учителем физкультуры, а теперь он все время с этими пленными проводит. Их гоняет. Это важно. Кроме немца никто с ними не справится. А остальные? С остальными разве не нужно заниматься? И вообще, вон Василиса швейному делу учит. Почему бы это тоже как обучение не засчитать? Или Кирза, вон, Мишку с Юлькой обучает уходу за животными, а Майюльку пчеловодству. А почему только их? А вдруг кто-то из детей скрытый гений в чем-то таком окажется? Я же не говорю, что их все время нужно школьным предметам обучать. Можно же и прикладным. ГМ, какая-никакая логика в твоих словах есть. Вот только кого и чему учить, так всему нужно. И военному делу, и швейному, и огороду, и уходу за животными, и просто физподготовке, и плотницкому делу, и слесарному или еще каким там у вас. К Пышке на обучение как наряды по кухне. Может кто еще выучится, и ей полегче будет. Всему учиться надо, и как это все объединить, чтоб и обучение не буксовало, и чтоб инструкторов от реальных дел особо не отвлекать. Так вот это и есть самое сложное. Нужен график, расписание, чтоб было понятно чему и когда учить, и чтоб все задействованы были, и чтоб у инструкторов время оставалось на собственно свою работу. Ну давайте попробуем составить такой график. Тяжело вздохнул я, заранее представляя все сложности его сочинения. И я не ошибся. Ближайшие 3 часа мы все составляли этот чертов график, порой споря до хрипоты, ругаясь и пререкаясь. Ладно, мне удалось настоять, что обучение идет только до обеда, пока мозги у ребят еще свежие. После обеда у всех работы. Посильные, конечно. Кто-то подметает, кто-то копает, кто-то стирает или полы моет, к кто что может. В учителя же попали все старшие ребята. Хотя бы пару часов в неделю должны были посвятить обучению все наши специалисты. Например, Эльба отвечает за общефизическую подготовку. Немец конкретно за рукопашку. Щепа за столярку, Винтик за слесарку. Майя за пчеловодство, как будто ей мало забот с новой пасекой кошака. Но пару часов в неделю уж как-нибудь выкроет. Кир за уходу за животными, и не только. Ищет, кого можно выучить на снайпера, пока она сама лучший кандидат. Но ее то я в строй не пускаю, даже меня припахали. Математику преподавать, хотя я так и хотел ее на башку спихнуть, но тут уже мамлюба воспротестовала. Мол, у башки не получится интересно рассказать, в итоге ничему не научит. В общем, неважно, главное. К ночи совместными усилиями график был с горем пополам составлен и начисто переписан. Как ни странно, сова всецело поддерживала его составление, хотя, казалось бы, обучение будет отнимать время у тех, кто что-то реально делает, и у них останется меньше времени. Но сова горой стояла за, говорит так, наличие такого расписания дисциплинирует как учителей, так и учеников. И времени, по ее словам, даже больше получится. Ну не знаю, будем посмотреть. Спать я ложился уже опять за полночь, вымотанный этим очередным бесконечным днем да нельзя. Радует, что хоть завтра воскресенье, выходной, генеральные уборки и банно-садовый день, ну и праздник. Общего для всех праздника на вроде Пасхи не было, зато отмечали сразу три дня рождения прошедших за эту беспокойную неделю. Все равно поменьше геморроя будет, чем в обычный день. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Стасик. Стасик проснулся рано утром. Все еще спали. Только одна сова уже встала, убежала в центральный дом к своему шише. Она в последнее время за ним как наседка над цыплятами ходит. Ребята подтрунивали, влюбилась. Правда, сама сова на эти подколки не реагировала. Потому и подшучивали так, в полсилы. А вот Стасик ничего не говорил Соне. Потому, что сам влюбился. Казалось бы, ну какие чувства в 8 лет. А нет, стоило ему только поглядеть на Улю, как внутри что-то начинало так сладостно тянуть, а бойкий паренек замирал каменным истуканчиком, не в силах пошевелиться. Впрочем, сейчас у него был план. Стасик сосредоточенно сопя оделся и зябко поеживаясь вышел на улицу. Поглядел на только-только начинающий просыпаться поселок, он деловито прошелся по улице и углубился в лес. Где-то там за старым котлованом была полянка, где подснежники росли, ну или если там нет, до высокого льтки дойти возле малиновки. Там точно будут. Стасик представлял, как он нарвет целую охапку подснежников и подарит ее Уле. Железный повод. День рождения же. И тогда она точно заметит его вреди всех остальных. Погруженный в свои мечты Стасик не сразу заметил, как на дорогу перед ним вышла собачья стая с большим черным вожаком во главе. Он напомнился только тогда, когда с коротким лаем взрыкиванием они окружили мальчишку. Стасик никогда не боялся собак. Наоборот, он тянулся к ним. Фраза «собака, друг человека» для мальчишки не была пустым звуком. Но тут, что-то было в этой пятерке псов неправильное. Не могут, не должны собаки так смотреть на человека. Так, плотоядно. Увидев этих животных, у Стасика неприятно похолодело внизу живота. Он сам не заметил, как сделал маленький шажок назад, отступая. А собачья стая вела себя, погопнически, что ли. Никакого внутреннего достоинства, никакой степенности. Только звериная жестокость и возбужденная агрессия. Обступив мальчишку полукругом и заставив его прижаться спиной к сосне, они наскакивали с противным тявканьем, норовя вцепиться в ноги, а то и в шею, если повезет. Но вдруг откуда-то сбоку раздалось басовитое рычание, и вся свора отскочила, поджав хвосты в сторону. Стасик повернул голову, рассматривая новую угрозу. Там, широко расставив лапы и опустив голову к земле, стоял крупный лохматый пес. Тот самый, что попался ему по дороге, когда он бежал из Малиновки к шише предупредить о захватчиках. Он был куда крупнее всех собак в этой своре, и он явно был не с ними. Он пришел спасти его, Стасика. Собаки из стаи, трусливо поджимая хвосты, отступали. Лишь черный вожак попытался что-то там прорычать в ответ лохматому. Видать, его вожачество не давало ему отступить просто так. Ему кровь из носу нужно было сохранить лицо. Впрочем, лохматый не предоставил черному такой возможности. Стоило черному только изобразить попытку сопротивления, как лохматый кинулся. Полноценного боя не получилось. Лохматый оказался настоящим бойцом, в отличие от черного. Тот не стал стоять насмерть, повизгивая и припадая на прокушенную переднюю лапу. Он умчался вслед за своими подпевалами, к которые и не подумали прийти ему на помощь, а умчались сразу, стоило только запахнуть схваткой. Стоило собачьей стае раствориться в лесу, как лохматый тяжело опустился на землю. Только сейчас Стасик сумел разглядеть, как болезненно худ его спаситель. Густая шерсть скрывала его худобу, а на самом деле от некогда могучего пса остался лишь скелет, обтянутый шкурой. Стасик, не думая, кинулся к своему спасителю и обхватил его за шею. Пес, качнув пару раз хвостом, лизнул мальчишку в соленую от слез щеку. «Ты пойдешь со мной, у меня сейчас ничего нет с собой. Пойдем, я накормлю тебя. Попросим у Пышки, у нее всегда есть что перекусить. А если не дадут, я тебе свою часть дам. Пойдем, у нас хорошие ребята, тебя никто не обидит». Малыш говорил путано и сбивчиво, но очень искренне. «Если ты не сможешь идти, я тебя потащу на руках». Вряд ли последнее обещание было выполнимо. Даже исхудавший пес весил куда больше самого мальчишки. Впрочем, крайних мер принимать не понадобилось. Пес встал и, покачиваясь, послушно потрусил рядом с мальчишкой, который, положив ему на спину свою ладошку, словно заявляя свои права на собаку, и повел его домой. Стасик привел собаку. Правда, перед этим его самого чуть не сожрала собачья стая, похоже, та самая, что кобру на лесоповале тогда перепугала. А этот собакин, получается, спас мальчишку, отбил от своих озверелых собратьев. Пес был большим и лохматым. Я в породах не слишком разбираюсь, так что это в равной степени мог быть как алабай, так и кавказская овчарка. В любом случае крупный и явно опасный зверь. Сказать честно, я не пришел в восторг от подобного прибавления. Ну, не люблю я собак, побаиваюсь их, то ли дело кошки. Но, как бы я ни относился к собакам, но их полезности, даже необходимости, я не мог не признавать. Умом, да, а внутри все равно против. Но, как говорится, разум торжествует. Поглядев в умные и какие-то устало замученные глаза пса, я разрешил оставить его в поселке. А проштрафившегося Стасика, а что он вообще делал один в лесу в такую рань? Обязал ухаживать за своим спасителем. И за поведение собаки пригрозил спрашивать именно с мальчишки. Впрочем, как я понял, Стасик воспринял это не как наказание, а как награду. Вот он-то действительно собачник, сразу видно. Вот пусть и присматривает за своим протеже, а не дай бог что случится. А день катился своим чередом. Генеральные уборки во всех домах, где жили мои детишки. Уборка накопившегося за зиму мусора. Эдакий субботник, то есть воскресник, конечно же. Дети работали с энтузиазмом. Тут же главное, как подать это все. Если все воспринимают эту работу не как нудную обязаловку, а как праздник, с музыкой, вытащил колонки на уличу и врубил погромче, с шутками, с конкурсами, с березовым соком, которым упивались все без исключения, то и работать будут с превеликим удовольствием. Главное, этот самый нужный настрой создать. Нам это удалось, а потом были банные процедуры. Вот мыться уже не все любили, и приходилось даже отлавливать уклонистов. Впрочем, их было действительно немного. Большинство правильно воспринимало банную помывку как продолжение праздника и в баню шли с превеликим удовольствием. А еще мне даже пришлось разбирать деликатный вопрос. Несколько парней во главе с Егором пытались подсматривать за девчонками. Благо, хоть никто из старших в этом не был замечен. Что, впрочем, вполне объяснимо. Большинство из них, несмотря на нежный возраст, уже вкусила прелести половой жизни, и простое подглядывание их не впечатляло, чего они там не видели. А вот те, кто помладше, хотя и не имевшие еще тех тестостероновых пиков, как у подростков, из чистого любопытства и озорства полезли подглядывать. Нашкодили-то мелкие, а голова болит, как их наказывать почему-то у меня. И что вот с ними делать? Оставить все как есть? Ну, типа, дети же, ничего страшного не произошло. В корне неправильно. Если сейчас не наказать, то оно и дальше пойдет еще хуже. Наказывать нужно обязательно. Но как, око за око, в смысле, тоже раздеть их догола и провести строем перед девчонками, что-то сомнительно мне подобное наказание. Кто побойчее еще сами будут своими причиндалами трясти. Нате, мол, смотрите, с вызовом даже, как наказание не воспримет. А робкие, наоборот, могут комплекс заработать. Это же не тайком за ними будут подглядывать, а у всех на виду. Травма. Нет, не катит такой вариант. А как же тогда? В общем, я не придумал ничего лучше, как отправить всех проштрафившихся на лесоповал к кобре. Там она живо объяснит молокососам, что подглядывать за девочками нельзя. Не знаю, может, мое решение было и спорное, и, даже, в корне неправильное с точки зрения педагогики, но я правда не мог придумать ничего лучше. А так пятеро мальчишек, Егор, самый старший, остальные-то и того меньше, Кузя, Вжик, Шустрый и Кипиш, вообще непонятно как затесавшийся в их компанию, прямо с праздника отправляются на лесоповал, на недельку. В итоге праздничное настроение у меня было безнадежно испорчено, и поздравлять именинников, а их было сразу трое, я передоверил Матне. Нужно же посмотреть, как она сможет вести праздничную программу. Хотя заранее подготовленные подарки я, все же, вручил. Алене Даст, одной из первых диссиденток, а на деле просто ленивой девчонке, исполнялось 12 лет. Ульяне, ученице и первой помощнице Майи в деле разведения пчел, теперь стало 8 лет. И Зайцу Безбилетному, ну помните ту историю, как после завоевания Левашова один из мальчишек не стал дожидаться голосования и тайком залез в нашу машину, теперь официально 6 лет. Пышка расстаралась, приготовив праздничный обед. Матня на ходу организовала тут же импровизированную дискотеку на пустой автостоянке перед кафешкой. Дети радовались, а я мрачнел. Проклятие воскресного дня опять портило мне настроение. Хотелось бы верить, что этой неприятностью со Стасиком утром и наказанием мальчишек все на этот раз и ограничится. Хотелось бы, да, но верилось с трудом, и мои предчувствия меня не обманули. Уже чуть ли не ночью ко мне подошла буквально черная от недосыпа и переживаний Малинка. Шиша, у нас Милана умерла. Глава 27. Чувство вины весьма болезненно кольнуло меня изнутри. Я ведь так и не нашел времени проведать нашу самую маленькую пациентку после возвращения всех от князя. Вряд ли, конечно, я смог бы чем-нибудь ей помочь, но все равно, некрасиво. Спихнул все заботы о раненых и больных на Малинку и, даже, толком не поинтересовался, как там и что. И вот, результат, что сгубило годовалую дочку мамы Тани, неизвестно. Ну нет у нас настоящих докторов. Может простудилась там в Веденке. А может у нее прививки какой не было и обычная детская болезнь внезапно стала для нее смертельной. Я помню читал как-то, что до начала 20 века детская смертность была просто катастрофической. До года детям даже имени частенько не давали. А вдруг помрет, а до собственных детей из всех родившихся доживал только один из четырех. И только в 20 веке с развитием медицины смогли одолеть такую дикую детскую смертность. А теперь, медицины-то, как таковой, у нас нет, только самый примитив. При всей старательности Малинки она, максимум, может претендовать на роль санитарки, то есть младшего медицинского звена, да и то, с натяжкой. И это у нас у других соседей чаще всего с этим и еще похуже. Первой реакцией, импульсивной и эмоциональной, и, потому наверняка неверной, было острое желание форсировать подготовку по выкрадыванию медика у цыган, но нельзя. Сунувшись без должной подготовки, я лишь потеряю своих ребят и не факт, что смогу добиться успеха. Нет, спешить не будем. А вот что нужно сделать прямо сейчас, это успокоить моего главного врача. Девчонка явно на взводе. За одну неделю потерять сразу двух пациентов. Есть от чего прийти в отчаяние. Вот только успокаивать ее как маленькую девочку, как я поступил в прошлый раз, сейчас явно не стоит. Не стоит создавать у девочки зависимость от меня, а то в сознании набьется привычная тропка и будет при каждом намеке на проблемы бегать ко мне за утешением. Так что тут нужно что-то другое. Что с остальными пациентами? Ну зуб сбежал, ты уже знаешь, его на перевязке чуть не силой загонять приходится. Юшка тоже на поправку идет, только весь живот отлежала, говорит, у нее раны хоть и поверхностные, но, как раз, на спине и на, ну, на заднице. Все ж время на животе лежит, и все перевернуться пытается, или вовсе встать. Дина тоже все норовит на одной ноге по палате скакать, нам бы костыль настоящий, ей бы куда лучше было бы, рассказывая Малинка постепенно оживлялась. Вот так и надо ее отвлекать, чтоб она не о погибших думала, а о тех, кого еще можно спасти. И на подсознательном уровне у нее все равно отложится, что, даже, потеряв пару пациентов, куда больше она уже спасла от смерти, и продолжает спасать, а эти, пленные которые, там сложнее, у Рона два ранения, нога, так же, как у Дины прострелена и грудь, хорошо, что на вылет прошло, но легкое точно задето, дышит с трудом и кровью кашляет, но жив до сих пор, и, вроде, даже, чуть легче ему стало, может и выкарабкается, а второй, у Хмурого не просто нога простреляна, у него кость сломана, ладно хоть по касательной ее сломала, я как представлю, если б ее напрямую пулей перебила, что по осколке кости наружу, меня сразу мутить начинает, а так, ничего, шины наложили, раны перевязали. Если срастется правильно, то все в порядке будет. Хорошо, что сложные ранения у пленных, а не наших. Пленные, даже если помрут, не так жалко. А опыт сложных операций наработаешь. Век бы такого опыта не получать. Зябко поежилась Малинка, обхватив себя за плечи руками. Ну, не скажи. Вот ранит похожим образом кого из наших, а ты уже умеешь подобное лечить. Ведь умеешь же уже, ну кое-что я поняла. Осторожно отвечает девчонка. Но сказать, что умею. Но ведь до этого момента вообще ничего не знала, а теперь кое-что понимаешь. Ведь так, ну да, второй раз, конечно, легче будет. Вот только одинаковых ранений пока не попадалось. Как не попадалось? Сама же сказала, что у этого, как его, Рона нога, так же, как и у Дины, прострелена. Да нога-то пустяк, там легкое главное. Вот, я торжествующе воздел палец кверху. Сама так и сказала. Ранение, которое ты уже лечила, на второй раз, для тебя уже пустяк. Ну-у-у, да, второй раз легче, согласна. Вот видишь, чем больше вылечишь, тем больше опыт. С ранами проще. Там сразу понимаешь, что не так и как надо, а когда просто болеют. Кроме Милы за эту неделю еще были больные, ну да, сопля температурил, и у кипиша с макакой понос был, траванулись чем-то, но теперь-то они здоровы, да они и так бы выздоровели, даже без лечения, уверена, не знаю, я, конечно, таблетки давала им, но им вот помогло, а с Милой ничего не помогло, не реветь, конечно, ты не врач, и я не врач, но ты нарабатываешь опыт, и ты уже знаешь и умеешь больше меня, опыт, наше все. Чем опытнее становишься, тем больший процент выздоровевших. Так что не скулить, а намотала сопли на кулак и вперед, к новым вершинам. Да я не знаю, что делать-то. Что? Что мне делать? Тихо, тихо, не голоси. Давай подумаем вместе. Что ты можешь сделать? Лечить какие-то болезни сложно, ибо ты просто не всегда можешь точно сказать, что за болезнь. Значит, нужно что? Что? Значит, нужно просто сделать так, чтоб дети не болели. Профилактика всегда надежнее, чем лечение. А что делать-то? Сейчас объясню. Вот смотри, сегодня у нас баня. Это хорошо. Чистота – залог здоровья. Но вот некоторые персонажи пытались от бани отвертеться. Кто? Да все те же. Вошка вон, да макака, да кипиш. И знаешь, это только сегодня. А ведь я уверен, что они и в течение недели от умывания ежедневного отлынивают. И постельное, уверен, не меняют. Просто раньше это всегда их матери делали, а сами они не приспособлены, а может и еще хуже, может родители такие же были, и они сами просто не понимают как надо, то есть мне теперь следить как все моются, это не так страшно, как кажется, злостных нарушителей немного будет, главное их вычислить и контролировать дальше, остальные и сами справятся, вон та же Васька, у нее какой-то бзик на этой почве. Она руки по 40 раз на дню моет, и своих также держит, за ними можно не так присматривать, я поняла, но это еще не все, желательно еще контролировать чем они питаются, вот ты говорила, что у кипиша и макаки понос был, а из-за чего, ты выясняла, нет, а зря, как я уже говорил, предотвратить проще, чем потом лечить, да как же всех проконтролируют-то, даже слегка растерялась девочка, а я еще раз повторю, всех контролировать, не надо, есть группа риска, ее и контролируй. Пышка готовит прекрасно, за ней можно не следить. А вот эти мелкие по-любому что-то свое нашли и нажрались. Да я поняла, Малинка явно задумалась. Не пытайся все одна решать, пусть спица тебе помогает. Может еще кого из девчонок сможете привлечь. Нет таких, чтоб со склонностью, ну вон, у совы неплохо получалось. Увы, увы, Соня нашла свою нишу. И, скажу честно, куда как более весомую. Чем еще один медик, а ты не стесняйся пробовать других, может у кого действительно талант откроется, как у спицы вон, у нее действительно, как бы, не лучше чем у меня уже получается, ну, по крайней мере, с ранеными, она крови совсем не боится, а болезни тоже лечить не умеет, вот и делай разделение, ей, хирургию, раз она не боится, а тебе гигиену и профилактику, найдешь еще кого, скинешь на него больных и лечение, только выучить получше. Пробовать нужно, разные варианты подбирать. Ну а я тебе по секрету скажу, что я попытаюсь настоящего медика найти нам, взрослого. Как? Где? Это которая у цыган? ТСС. Тихо, тихо, никому ни слова пока. Операцию нужно еще продумать, чтоб не вляпаться в неприятности. Ну вон как шрам тогда влип, тут аккуратно нужно, без удальства. Ну просто знай, у нас в планах есть такая операция. Если все выгорит, то появится настоящий врач. С тебя сразу большая часть ответственности спадет. Спасибо. Чуть слышно проговорила Малинка, а на глазах у нее заблестели слезы. Спасибо. И, не выдержав, обхватила меня руками, уткнувшись головой куда-то мне в плечо. Ну-ну-ну, перестань, все будет хорошо. Мы справимся, осторожно погладил ее по волосам, успокаивая. Глядя на удаляющуюся девчонку, я горько усмехнулся. Да, я успокоил и дал ей силы веры. Но сам-то, сколько человек, доверившихся мне, я уже схоронил. Эля, Светик, Даня, Вика, Птица. Теперь вот, Мила, почему погибают самые нужные и самые беззащитные? Мила, она ведь, несмотря на свой юный возраст, одна из самых старых моих подопечных. Еще не было наплыва левашовских. Еще Васька со своей командой не появилась на горизонте. Даже Толстого с его СМП-овцами еще не было. А мама Таня со своим выводком уже была. И я опять не справился. Малинка может сколько угодно переживать, но я-то знаю, что это моя недоработка. Сколько я сумел выиграть для этой девочки? Пару лишних месяцев. Так большую часть работы сделала именно мама Таня. Они доверились мне, а я опять облажался. Ну что тут сделаешь, я не маленькая девочка, меня не нужно успокаивать, я и так знаю, что нужно делать, сцепить зубы и тянуть этот воз дальше, не раскисать, не поддаваться эмоциям, сухо, деловито, изо дня в день, продолжать делать свою работу, и, как можно лучше, найди там на завтра время для похорон, негромко попросил я сову, тенью стоящую за моим плечом, лучше бы послезавтра, осторожно подбирая слова, произнесла девочка. Послезавтра Радоница, родительский день, можно весь день посвятить возне на кладбище. Ну, не весь день, но подольше, и похороны девочки уместнее будет провести именно тогда. Хорошо, послезавтра, покладисто согласился я, подготовь там сценарий мероприятия, конфет там из спецфонда пусть Пышка выделит всем, курган наш, где всех хороним, облагородить не помешает, там, вроде, сделали все, что планировалось. Еще более осторожно заметила девочка. Холмик сформировали, песком присыпали, крест поставили, скамеечку. Аккуратно все вроде. Хорошо, но мало. Пусть ко мне щепа подойдет. Можно попробовать соорудить часовинку крохотную на вершине холмика вместо креста. Ну, то есть, крест сверху над куполом будет. За день не успеть же, да совсем крохотную. Метра полтора на полтора. Чисто для одного-двух человек за раз, а внутри вместо икон лучше подберите фотографии матерей всех, кого сможете достать, на стену наклеить, будет у нас церковь матери всех живущих, неважно какой религии и веры, мать у всех была, пусть вспоминают, приходя, с фотографиями сложно будет, у многих ничего нет, у одних будут, а у других нет, им обидно будет, да, наверное, тогда Ваську позови, пусть она нарисует такой портрет, чтоб, глядя на него, каждый свою мать вспоминал, а она сможет, не знаю, но если кто из нас и сможет, то только она. Кстати, позови-ка ее прямо сейчас, надо поговорить насчет швейной мастерской, она выбрала там себе работниц или нет, ну и насчет портрета озадачить. Хорошо, сейчас позову, кивнула сова и буквально растворилась в воздухе. Я встал, прислушиваясь к незнакомым песенным завываниям со стороны импровизированного танцпола напротив кафешки. Летящей походкой к тебе подойти, на танец пригласить, на танцпол пройти. Джинсы поправил, чистая футболка. Сука, что-то взмок я. Короче, главное решиться сделать первый шаг. И уж лучше пусть не будет пути назад. Сделав шаг, что-то зассал я. Сделал два, что-то реально зассал я. И к пацанам за подмогой. Я обратиться не могу, не помогут. И все по парам поют, танцуют. А я стою, че-то буксую. Ну как там новая ведущая? Спросил я подошедшую Василису, кивком указав направление на дискотеку. Справляется, ну как ведущая, да. Почему-то недовольным голосом протянула художница. Только сама она ничего толкового придумать не сможет. Вот ее потолок. Танцы на парковке. Конкурс замутить, задание придумать, это все не к ней. Не сообразит. Ну зато не стесняется на публике. Вон как бойко что-то кричит. Это да, насупилась Васька, видимо вспомнив как тушевалась сама, пытаясь проводить конкурсы. Я ж и говорю, как ведущая она пойдет. А если что-то свое придумать, то тут мимо. Ну да, ну да, второго Даню нам не достать, ну конкурсы придумывать и вы с крачкой можете, а уж воплощать пускай мотня старается, ага, и все будут думать, что это она такая умная, так интересно придумывает. Ты что, ревнуешь к ее еще только чисто гипотетической популярности? Удивленно уставился я на девчонку. Ее еще нет, а ты уже завидуешь? Так там ума-то, смутилась Васька. Зато самомнение через край. Мда, как-то даже обескураженно протянул я. Вот они прелести женского коллектива. И что мне с вами делать, если все на самотек пустить? Вы же тут такой серпентарий устроите, жизни не взвидишь. Короче так, склоки прекратить, одно дело делаем. Хоть краем уха услышу про ваши бабские разборки, мало никому не покажется. Вон огороды копать надо, да кровавых пузырей на ладонях копать будете. А что ты мне одно и это говоришь, вспыхнула девчонка. Потому что симпатизирую тебе, потому и предупреждаю. Ты теперь в курсе и остережешься, а остальные могут и по незнанке нарваться. Поняла, да? Притихла Василиса. Вот и хорошо. Я тебя что звал-то? 3 дня прошли. Как там успехи в швейном цехе? Выбрала 3 помощниц? Ну, не знаю. Я только за 2 пока могу сказать. Ну-ну. Давай, я слушаю. Кого выбрала? Алину и Лялю. Самых старших? Приподнял я брови. Ну-у-у. Да. Но я не поэтому их выбрала. Я весь внимание. Ну, у Алины работоспособность просто запредельная. Она как за машинку сядет и начинает как робот. Ничего вокруг не видит, не слышит. Только стрекочет своей машинкой без устали. Остальные-то и переговариваются, и шутят, и отвлекаются. А она как автомат. Чих-чих-чих. Только и работает. Понятно. Нашла себе отдушину. Это хорошо. Может, через работу отойдет. А Лиля? Ну-у-у. У нее... Честно говоря, хуже всех получается. Ну не умеет она ничего толком делать, но она единственная, кто искренне хочет научиться. Вот прям до исступления. Старается, изо всех сил. Не знаю, что тому причиной. То ли огородов боится больше остальных, то ли себя великим дизайнером в мечтах видит. Не знаю, но она действительно горит на работе. Получается хреново, но она старается, ясно. Пусть пробует. Шанс, я считаю, дать нужно. А что с остальными? Да ничего, пожимает плечами художница. Вроде и стараются, и что-то у некоторых даже получается. Но без огонька все, словно через силу. Нет среди них тех, кому бы действительно нравилось бы. Ладно, с этим разобрались. Пусть будут 2 пока. Может, со временем из младших еще кто подтянется. Ты про расписание уже знаешь? Угу, как будто у нас и так работы не хватает. Теперь еще уроки вести. Смотри на это как на поиск новых талантов. Кто-то может к рисованию предрасположен, а кто-то, вон в швей пойдет. Всех нужно к делу приставить. Да поняла я уже. Вот и отлично. Кстати, насчет рисования. У меня для тебя сверхсложная задача. Никто кроме тебя с ней не справится. И именно по рисованию. Например, насторожилась девочка. Нужно нарисовать не то чтобы икону, но картину такую. Короче, нужно мать изобразить. Причем мать для всех без исключения, чтоб когда любой ребенок смотрел бы на эту картину, он в этой женщине свою маму бы узнавал. Ты смеешься? Как так делать-то? У каждого своя мама, у кого-то блондинка, у кого-то брюнетка, у кого-то худая, у другого полная, у кого-то нос с горбинкой, у другой пуговкой. И как их всех в одно объединить? Кто из нас 2 художник? Я или ты? Нарисуй портрет, без портрета, не заостряй внимание на мелочах. Да как не заострять-то? Ну сделай так, словно источник света находится за спиной портрета, а лицо в тени, так, намеками, что и не разобрать. И волосы также, у основания черные, в середине светлеют, а на концах блондинистые. И какой настоящий цвет, не догадаешься, то ли это свет из-за спины так с цветом играет, то ли родной такой цвет.